Алло, здравствуйте. Алло. Мы хотим вам сообщить, что вы выиграли телевизор. А хуй не выиграла? И хуй в придачу, резиновый. Откройте нам дверь, впустите, мы вам все принесем. Да что ты, такой добрый, блядь. Да. Я тебе, блядь, аферисту поверила. Вы нас оскорбляете, мы можем на вас в суд подать. Сука, блядь, убийца ёбаный. При помощи убийства грабить хочешь, блядь? Нет. Хуй тебе, ёбаный, в рот. Что вы такое говорите? Еби свою мать! Обманывай ее, но не меня, блядь! И катись к ебаной матери! Алло. С чего? Чего тебе нужно? С чего вы взяли, что мы хотим вас убить? Мы же не А кто ж бандиты. ты есть-то, блядь, как не убийца и преступник, ебаный? Это вы сами По говорили. квартирам хочешь нырять, блядь? Вы сами говорили, что вы бандитка, что вы за убийство сидели. Сидела, да. И еще буду сидеть. А почему? Еще убью нахуй. Кого? Первого попавшегося, кто ворвется ко мне. Так вы просто сами откройте, чтобы к У вам не меня все врывались. оружие есть для этого. А какое у вас оружие есть? Всякое, блядь. Так мы же Все телевизор. дубинки. Мы же телевизор вам хотим принести. И хуй в придачу. Вот ебись, еби этим хуем свою проститутку. Какую? Вот. Любую, блядь. Вас, что ли? Алло? Так вам что, телевизор не нужен? Нет, не нужен. Почему? От бандитов мне ничего не нужно. Бандитка это вы, я же вам уже это говорил. Тебе, бандиту, только одно нужно, чтобы ты в квартиру вошел, блядь, такая. И что? Телевизор он несет. Так я не бандит, это вам из компании Да LG. заебись ты со своим телевизором. Наеби еще кого-нибудь своим телевизором. Вы меня обижаете, я совершенно никого не хочу обманывать. Вы понимаете? Если бы не хотел, ты бы, блядь, не звонил, не приставал к людям. Так я же не пристаю, а наоборот добро делаю людям. Хочу, чтобы у вас Да ты, был. блядь, через каждые 15 минут звонишь, сука, ты в розыске, блядь, находишься. В розыске? Я вообще не И на звонил. учете, блядь, милицию я тебе поставила. Откуда вы знаете, кто я? Как вы меня могли поставить? Поставила, блядь, по приметам телефонным. Каким? А вы знаете мой номер? Да, ответчик. А ну Все так. переписали, что ответчик показывал. И Перезвоните тебя, мне. блядь, разыскивают. Перезвоните мне. Никак не найдут, ебёна мать. И не найдут. Я вам принесу телевизор. Вы просто только откройте мне дверь. Пошел ты с ним нахуй, блядь. Засунь его в парки себе. Так это же ваш телевизор. И хуй в придачу. Все вам, все Вот и людям. ебись. Вот и ебись со своим хуем. Так вы лучше будете ебаться с этим хуем. Мне-то Мне зачем? это не нужно. Почему? Да пошел ты нахуй, блядь. За что же так? Бандюга ебаная Нет, в рот. нет. Вы Сука понимаете? поганая. Все равно я тебя посажу, блядь. Вы понимаете, что... Алло. Алло, давайте с вами договоримся. Мы вам привезем два больших телевизора, а вы снимете меня с учета милиции. Хорошо? Повесь себе эти телевизоры нахуй. Как это? Алло, ну так что, мы с вами договорились? Давайте я зайду, и мы с вами этот вопрос решим вдвоем. Хуй тебе, а не заход ёбаный. Почему? Сука рваная, захотел в квартиру заходить. Преступник ёбаный. Я не прис... Охуевший. Я не... Алло, ну давайте мой друг тогда зайдет. Ты аферист ёбаный. Я не... Наёбывай свою мать, которая тебя, блядь, родила, блядина. Преступника такого, Я не... сука, в рот. Я не преступник.